Глава 46. 570-642 годы нашей эры. Перевороты в Персии после смерти Хосрова или Анушервана. Его сын, тиран Ормузд, свергнут с престола. Узурпация Бахрама. Бегство Хосрова II и его вторичное вступление на престол, его признательность к римлянам, аварский Каган, восстание армии против Маврикия, его смерть, тирания Фоки, возведение на престол Ираклия, персидская война, Хосров завоевывает Сирию, Египет и Константинополь. Персидские экспедиции, победы и триумф Ираклия. Борьба между Римом и Персией продолжалась со смерти Краса до царствования Ираклия. 700-летний опыт мог бы убедить обе соперничавшие нации в невозможности сохранять их завоевания по ту сторону роковых границ, указанных Тигром и Евфратом. Но честолюбие Трояна и Юлиана было возбуждено трофеями Александра, а персидские цари питали надежду восстановить империю Кира. Такие чрезвычайные усилия, могущество и мужество всегда будут останавливать на себе внимание потомства. Но события, от которых в судьбе народов не произошло существенных перемен, оставляют после себя слабый отпечаток на страницах истории, и мы истощили бы терпение читателя, описывая похожие одни на другие военные действия, которые предпринимались без причины, велись без блестящих успехов и оканчивались без всяких последствий. Византийские монархи тщательно упражнялись в искусстве вести переговоры, с которым не было знакомо безыскусственное величие Сената и Цезарей, а отчеты их беспрестанных посольств, написанные с однообразным многословием языком лжи и декламации, отзываются дерзостью варваров и раболепием греков. Сожалея о бесплодном изобилии материалов, я постарался изложить эти неинтересные события в сжатом виде. Но справедливого Анушервана до сих пор выдают за образец восточных царей, а честолюбие его внука Хосрова подготовило Восток к перевороту, который был быстро совершен оружием и религией преемника Мухаммеда. Во время тех бесплодных пререканий, которые обыкновенно предшествуют окончательной ссоре между монархами и как бы служат для нее оправданием, греки и варвары обвиняли одни других в нарушении мирного договора, заключенного между двумя империями почти за 4 года до смерти Юстиниана. Повелитель Персии и Индии желал присоединить себе провинцию Йемен или Счастливую Аравию, ту отдаленную родину Мирры и Ладана, которая не подпала под власть восточных завоевателей, скорее благодаря случайности, чем вследствие оказанного ею сопротивления. После поражения Абрахи под стенами Мекки раздоры его сыновей и братьев содействовали успеху персидского нашествия. Персы прогнали утвердившихся в Абиссинии иноземцев за Черное море, и принц, происходивший от древних гомеритов, был возведен на престол в качестве вассала или вице-короля великого Анушервана. Но племянник Юстиниана объявил, что намерен отомстить за оскорбления, нанесенные его христианскому союзнику, абиссинскому монарху, так как они доставляли ему благовидный предлог, чтобы прекратить уплату ежегодной дани, тщетно прикрывавшейся названием пенсии. Христианские церкви персидской Армении страдали под гнетом нетерпевших иноверия магов. Они втайне обратились за помощью к покровителю христиан, и мятежники после благочестивого умерщвления своих сатрапов стали действовать открыто и нашли себе поддержку в качестве единоверцев и подданных римского императора. Жалобы Анушервана были оставлены византийским двором без внимания. Юстин склонился на настояние турок, предлагавших ему союз против общего врага, и персидской монархии стали одновременно угрожать военные силы Европы, Эфиопии и Скифии. 80-летний восточный монарх, может быть, предпочел бы спокойно наслаждаться своей славой и величием, но лишь только война сделалась неизбежной, он выступил в поход с пылом юноши, между тем, как его соперник дрожал от страха в Константинопольском дворце. Анушерван или Хосров лично вел осаду Дары, и хотя эта важная крепость была оставлена без войск и без магазинов, храбрость ее жителей сопротивлялась в течение 5 с лишним месяцев стрелкам, слонам и военным машинам великого царя. Тем временем один из его военачальников, Адарман, выступил из Вавилона, перешел через степь, переправился через Евфрат, опустошил предместье Антиохии, обратил город Апомею в пепел и сложил собранную в Сирии добычу к стопам своего повелителя, который, благодаря своим упорным усилиям, в самой середине зимы, наконец, овладел оплотом Востока. Но эти потери, возбудив удивление в провинциях и при дворе, имели то благотворное последствие, что возбудили в душе Юстина раскаяние и желание отречься от престола. В правительственных сферах Византии повеяло другим духом, и благоразумный Тиберий добился 3-летнего перемирия. Этот промежуток времени был употреблен на приготовление к войне, и голос молвы поведал всему миру, что императорская кавалерия была усилена 150 тысячами солдат, пришедших из отдаленных альпийских и прирейнских стран, из Скифии, Мизии, Панонии, Иллирии и Исаврии. Однако персидский царь, не испугавшись этих слухов или не поверивший им, решил предупредить неприятельское нападение, снова перешел через Евфрат и, отпуская Тибериевых послов, высокомерно дал им приказание ожидать его прибытия в главном городе каппадокийских провинций Кесарии.